Глава 6. Теодор Кофис. Первый обед с участницами отбора. Еще не первое испытание, но уже знакомство с теми особами, из которых мне предстоит выбрать себе невесту. Впрочем, каждую из этих леди я хоть раз в жизни, но и так видел. И, если честно, еще до начала конкурса уже имел представление, с кем мне придется столкнуться, и у которых из них наибольшие шансы стать моей женой. Среди 13 дев я приметил лишь 3 для себя. Знойную и уверенную в себе брюнетку леди Шайну Хамсвит, рыжеволосую стервочку Оливию Бактрис и тихоню блондинку Кикки Брушти. Все они обладали превосходной родословной, получили образование в лучших пансионах Айрании и могли достойно себя преподнести. И еще. Они все были ослепительно красивы. Остальные лишь были мелкими сошками, дочерями важных чиновников, которым выказали почтение, пригласив на отбор. На время отбора все участницы жили в цветнике, в особом здании, комнаты которого были расположены в виде секторов, окружающих другую, мою. Я имел доступ ко всем девицам, мог зайти к ним, когда захочу. Разумеется, этой глупой возможностью я ни за что не стану пользоваться. Брак — лишь формальность. Вместе время провести с супругой я смогу и после брака. В моей комнате также имелся и отдельный вход. Для этого нужно было подняться наверх по лесенке, которая вела на крышу, декорированную под чудесный сад. А после по мосту я спускался уже на территорию дворца. Ужасно неудобно. Но подобные условия терпели все мои предшественники, а потому и мне пришлось смириться. Ваш сюртук. Слуга поклонился, а потом помог мне одеться. «Спасибо, Фредерик. Девица уже там. Насколько мне известно, в столовой собрались все участницы, кроме одной», — сказал он. «Кто же так злостно опаздывает?» 13-я, — приподнял бровь, чуть улыбаясь. Девчонка-механик решила снова показать характер. «Ладно уж, не стану ее долго мучить. Завтра завалит испытание и передам ее нашим ученым и алхимикам. Пусть рассказывает им про устройство людского, дымящего копотью завода, и обживается в Айрании как консультант. Обеденный павильон располагался за пределами цветника. Нужно было пройти немного по территории сада, и после узкая каменистая дорожка выводила к одноэтажному зданию, стены которого почти полностью были выполнены из дорогого хрусталя, пропускавшего внутрь много солнечного света. А крыша была увита зеленым плющем и виноградом. Было красиво. Я часто любил здесь бывать прежде, еще до отбора. Когда зашел внутрь, заметил, что все девушки, кроме 13-й, как и говорил слуга, уже в сборе. Их разместили за большим продолговатым столом, накрытым всевозможными кушаньями. И при виде меня они, зашуршав пышными платьями и крыльями, поднялись со своих мест и слаженно, как по команде, присели, низко склоняя голову в качестве приветствия. «Доброго вам дня, Ваше Величество!» — услышал я стройный девичий хор. «Доброго, милые леди!» — произнес я и, махнув рукой, разрешил дамам снова занять свои места, а сам подошел к Одору. «Где наши гости?» — шепнул ему на ухо. «Возникла небольшая заминка. Она очень скоро будет здесь!» Стукнули двери. Я обернулся, ожидая увидеть уже знакомую мне хрупкую фигурку девчонки-механика, с обрубленными по плечи светлыми волосами, но вместо этого просто замер. Невероятно. Я скользил по ним взглядом, узнавая, и в то же время нет. Куда девалась бледная, почти прозрачная кожа? Тот нелепый костюм, в котором я видел ее последний раз, скрывавший такую красивую и стройную фигуру с выдающейся округлой грудью, вздымавшейся в такт ее дыханию. Ее волосы. Стоило применить немного чар Алла-3, и они отросли снова, а слуги завили их в красивые змеистые локоны, которые сияли золотом, искрясь в солнечных лучах. У Алла-3 никогда не бывало такого оттенка. Скорее, серые, темно-русые, черные или яркие тона, но не такой. Словно цветочный мед. Ее черты лица немного украсили макияжем, подчеркнув и накрасив миндалевидный разрез глаз, и щечки с ямочками, и ее губы. Нежные, словно лепестки роз. Вот только взгляд был колким, серьезным и настороженным. «Его Величество следует поприветствовать реверансом или кникенсом», — кашлянув, сообщил Одер. «А? Да? Ладно». Тут же стушевалась девица и совсем нелепо присела. Когда подол красивого небесно-синего платья чуть приподнялся, я заметил с удивлением мелькнувший край разношенного старого ботинка. «Это и есть причина заминки», — шепнул мне на ухо Одер. «У нас не нашлось подходящих туфель для леди?» Сердито рыкнул ему я, так, чтобы слышал только он. «Каблуки. Это было большой проблемой». «Леди Мишель», — обратился я к ней, — «вы можете выпрямиться». Она явно с благодарностью выпрямилась и теперь снова смотрела на меня. Дерзко, открыто, будто даже насмешливо. «Вот как? С чего бы такой взгляд?» Все еще злится, что ее увезли с ее пыльного чадящего завода? Почему задержались? Не знаю, зачем я спросил. Почему-то хотелось узнать, как она выкрутится. Что придумает, чтобы не опозорить себя правдой. Однако я едва не поперхнулся, когда услышал вот это вот. К шикарному образу бездушной куклы прилагались туфельки, у которых я сломала по дороге сюда каблук. И хорошо, что не собственную ногу. Ходила переобуваться в то, в чем мне удобно, и больше соответствует мне самой, а не навязанному образу. Где-то со стороны стола раздались смешки. «Считаете, что выглядеть хорошо — это навязанный образ?» Отчего-то она меня задела. А ведь мне понравилась она. Даже не так. Девица, кажется, сама не понимала, что была красивее всех, кто здесь был. Нежная, живая, яркая, хрупкая и смелая. Как дикий цветок, который пророс сквозь породу в скалах и выжил под палящим солнцем. «Хорошо. У всех весьма разница. Простите, если я задеваю вас чем-то, но я из другого мира. Подобное мне просто смешно». «Прошу, займите свое место за столом», — сказала ей я, внутри пытаясь утихомирить бурю. Она недовольна. Ее отмыли, разодели, накормили. Поселили в прекрасных условиях, оказали честь участвовать в отборе моих невест, но она продолжает фыркать и гнуть нос. Уже завтра вы сможете удалить ее с отбора после первого испытания. Услужливо подсказал Одер, а я едва не зарычал. Удалить с отбора и тем самым оказать ей услугу? Нет уж. Кажется, придется ей задержаться. Мишель ее? Дурацкие туфли. Никогда не ходила на каблуках, а тут выдался повод, и я едва не вывихнула себе лодыжку. Еще и опоздала на этот их обед и несла какую-то чушь, когда пришла. Не знаю, что на меня нашло. Может, сказалась накопившаяся за время работы на заводе усталость, а может, злость на одного короля, который вообще меня сюда притащил. Мне не нравилось все, начиная от навязанного кукольного образа, продолжая этим званый обед и перспективами дурацкого отбора, и заканчивая чопорными и жеманными физиономией этой местной женской элиты. Уверена, Теодор Кофис собрал лучших из лучших. Одного только не понимала. Зачем здесь я? Впрочем, зачем? Я поняла спустя с десяток ядовитых насмешек от сидящих за столом прекрасных леди. Помимо странной, деревенщины, даже не Аларии и бескрылой калеки, я слишком часто слышала и такое. 13-е. Недолго ей придется. А опять несчастный случай. Число 13 повторялось так часто, что впору было поверить в то проклятие, о котором все шептались. И было не то чтобы неуютно, пакостно. Этот Кофис притащил меня сюда против воли, но еще и явно что-то скрыл. А еще сидел во главе стола, задавал вопросы то одной, то другой девушке, но при этом постоянно смотрел на меня, как будто бы я была местным средством развлечения. Понятное дело, что в такой обстановке я совсем не думала о еде. Кто-то тронул меня за руку, и я обернулась с удивлением, посмотрев на кучерявую, похожую на ангелочка миловидную девушку в розовом платье. Ее крылья были небольшими и белыми, с персиковым отливом. «Простите, вы ведь Мишель?» — проговорила она тоненьким голосочком. Я кивнула. «Да, что?» «И я хотела познакомиться. Меня Кики зовут. Кики Брушти». «Очень приятно», — улыбнулась я. «Если честно, не думала, что хоть кто-то из местных леди захочет со мной пообщаться. В основном я слышала насмешки и дурацкие сплетни, особенно их волновала моя обувь. Усмехнулась. Новость века. Посмотрела бы я на них, если бы они на мой завод приперлись в их кринолинах и обмахивались надушенными платочками в цеху. «Ты очень необычная», — заметила Кики робко. «Выделяешься из всех. И очень красивая. Его Величество Теодор Кофис только на тебя и смотрит. Вот они, остальные участницы, и завидуют». «Ну да, завидуют, ага». «Сомневаюсь как-то», — хмыкнула я. «По-моему, они все время обсуждают какую-то цифру. Я так поняла, это число 13. Не поможешь разобраться?» «Как?» — Кики округлила глаза. «Ты разве не знаешь?» «Нет», — заверила я. 13-е место участницы на отборе невест для короля всегда несчастливое. Все обладательницы этой цифры погибали, не говоря о том, чтобы занять место королевы рядом с королем». «Погибали?» — нахмурилась я. «Да. Каждый раз какой-нибудь дурацкий несчастный случай. Все в Айрании знают об этом. Поэтому ни одна из девушек не решилась занять это место, хотя есть те, кто очень хотел попасть в число конкурсанток». «Вот так новость. Не сказать, чтобы я была суеверной, но все-таки подобная информация заставила настораживаться. Вот почему Теодор привез 13-ю невесту меня из другой страны. Потому что ни одна из Аларии просто не захотела этой невестой стать». Подняла взгляд на короля, который как раз допивал свой напиток из массивной глиняной кружки. Наши взгляды встретились, и никто из нас не отводил глаз. «Ваше Величество», — сказала я, — «могу я задать вопрос?»